Тут прохладная рука взяла его за локоть. «Позвольте мне это сделать, мистер Лепски». Он обернулся и увидел перед собой две маленькие груди с перламутрово-розовыми сосками. Ему улыбалась девушка, на которой была только набедренная повязка и черные туфли на высоком каблуке. «Меня зовут Мариан», — проговорила она, взмахнув длинными ресницами. «Вы слышали о Лулу? Это ужасно, правда?» Лепский открыл рот, но слова застряли у него в горле. Глаза блуждали по изящному хрупкому телу, бывшему так близко от него. Улыбаясь, она наполнила стакан, бросила туда кубик льда и вложила стакан в руку Лепски. «Мистер Лепски», — продолжала она, усаживаясь рядом с ним на высокий табурет, «я считаю, как и все остальные девушки в клубе, что вы самый красивый коп в городе. Вы знаете об этом?» Лепски просиял. «Полицейская работа», — подумал он. «Кто бы не захотел после этого стать копом?» На другой стороне узкой улочки, как раз напротив клуба, находился дом. В нем были только одно- и двухкомнатные квартиры, которые сдавались в наем. Абе Леви ненавидел пятницы. Это вышибание арендной платы медленно, но верно донимало его. Всегда возникали какие-то отговорки и просьбы об отсрочке, и ему приходилось проявлять твердость, хотя это было вовсе не в его характере. Синдикат, которому принадлежал дом, недвусмысленно дал ему понять – никаких кредитов. Если съемщик не платит, вышвырни его. Абе с трудом мог повторить основное требование владельцев. У него не поворачивался язык. Он понимал, что на ультимативных началах трудно поддерживать с постояльцами хорошие отношения, а Леви хотел этого всей душой. «Послушайте», — он не уставал объяснять это каждому, — «я тут ни при чем. Заплатите, иначе вашу семью вышвырнут. Так говорит босс, с которым я не имею ничего общего». Вытрясти арендную плату с такого количества жильцов требовало немало времени. Когда он посетил последнюю квартиру, собрав, хотя и не без напряжения, всю плату, было почти 9 часов вечера. Теперь он спешил вернуться на первый этаж в свою квартиру, пересчитать деньги и поужинать. Абе Леви был плотным евреем с копной седых волос и взъерошенной бородой. Его жизнь была нелегкой. В юности он помогал отцу продавать фрукты с тележки. Позже он женился на девушке, которая работала на текстильной фабрике. Как только умерли его родители, он бросил торговлю фруктами. Один из его друзей помог ему устроиться на место управляющего, что было, несомненно, лучше, чем таскаться по улицам с тяжелой тележкой. 2 года назад у него умерла жена. Детей у них не было. Свои одинокие вечера Леви проводил у телевизора, а раз в неделю он посещал еврейский клуб, где ему всегда были рады. Войдя в лифт, Леви с грустью вспомнил Ханну, свою жену. Она всегда поджидала его с горячим обедом и ужином. Сегодня вечером ему придется ограничиться соленой рыбой, зато потом по телевизору будет неплохой сериал. С тяжелым портфелем в руке, набитым бумажными деньгами и мелочью, Абе вышел из лифта, направился по длинному темному коридору к своей квартире. 2 лампы в коридоре не горели. «Нужно заменить перед ужином», — подумал он, глядя на потолок. Абе отвечал за порядок в доме. Дойдя до двери квартиры, он с трудом нашарил замок, открыл его ключом и вошел в гостиную. Рука привычно нащупала выключатель, нажала на него, но свет не зажегся. Леви застонал. Чертов предохранитель перегорел. Это означало, что нужно спускаться в подвал. Абе был очень осторожен и всегда готовил себя к экстремальным ситуациям. На столике в гостиной он держал мощный карманный фонарь. Он начал искать его. И тут кто-то сзади сильно ударил его между лопаток. Леви пошатнулся, падая, задел бедром за ручку кресла и растянулся на полу. Но даже при таком падении не выпустил портфель из рук. Педро Сертис ждал Леви с колотившимся сердцем, едва дыша. В коридоре он вывернул одну из лампочек, положил кусочек фольги, и как только она коснулась контакта, произошло короткое замыкание. Педро чувствовал себя уверенно. Фуэнтес сказал, что этот еврей слабак, и ему хватит одного вида оружия. Педро принес с собой не только револьвер, который дал ему Фуэнтес, но и карманный фонарик. «Не двигаться!» — рявкнул он, включая фонарик и направляя его так, чтобы луч света падал на револьвер. Абе попытался подняться. «Брось мне портфель!» Абе уже много лет занимался сбором квартплаты, но никто и никогда на него не нападал. Однажды полицейский предостерег его. «Абе, когда-то бывает первый раз. Ваши владельцы хотят, чтобы вы носили оружие. Вот вам разрешение, и вот револьвер. Я покажу вам, как с ним обращаться». Полицейский был хорошим учителем. Правда, Абе не верил, что ему когда-нибудь придется прибегнуть к револьверу. Но он знал, что если уж такое случится, и грабитель убежит с его кассой, это будет стоить ему не только работы, но и квартиры. Это однажды ему без церемоний объяснил босс. Поэтому Абе серьезно отнесся к разговору насчет оружия. Он ни разу еще не стрелял, но прекрасно представлял, как это делается. Снять с предохранителя, обе руки на рукоятку и нажать на спуск. «Быстрее!» — прорычал Педро из темноты. «Портфель!» Абе сидел прямо, прижав к себе портфель. Прищурившись, он смотрел на яркий свет, но не видел человека, который кричал на него. «Вот, возьмите!» — молвил он и подтолкнул портфель туда, откуда исходил голос. Тяжелый портфель едва сдвинулся на полметра по вытертому ворсу ковра. Педро смотрел на портфель, чувствуя, как его охватывает ликование. «Завтра они с Анитой полетят домой, к отцу!» Как обрадуется отец, снова увидев сына. Мысли Педро разбежались. Было оговорено, что как только он завладеет деньгами, то сразу же рванет на второй этаж, где находилась квартира Фуэнтеса. Еврей без памяти от страха наверняка решит, что нападавший выбежал из дома. Тогда полиция будет прочесывать улицы в поисках человека с коричневым портфелем. Но тут в голову Педро пришла другая мысль.